Глава 11. Я стоял под ритуалом сокрытия и наблюдал за Сергеем. Убедившись, что он спокойно влился в компанию, я направился к лаборатории. Она находилась неподалеку и была закрыта. Но я легко открыл артефактную дверь, дав команду печати замка. В лаборатории было темно и пусто, все давно спали. Я нашел дежурный журнал алхимиков и пролистал его. Меня интересовало, сколько в итоге туманного самогона было сварено за сегодня. С учетом бутылок, которые выдал Сергей, осталось 5. Завтра планировалось сварить еще столько же. Плюс начать производство золотого нектара. 10 бутылок? А неплохо. Можно обменять на 2 защитных высших артефакта. Но сперва дождусь золотого нектара и обменяю сразу большую партию, как в прошлый раз. И эссенции новые получу, как без них. Покинув лабораторию, я проверил клонов. Первый занимался расчетами, у него намечается прорыв с лже-гримуаром. Второй вместе с сонными сотрудниками находится в Красной Академии и скоро начнет операцию по встряске юных студентов. Убедившись, что все в порядке, я пошел спать. Красная Академия. Общежитие. Григорий Махов проснулся очень резко. Он не понимал, что происходит, но чувствовал неясную тревогу. Гриша попытался что-то сказать, но внезапно почувствовал, как его сознание начало туманиться. Он сразу понял, это воздействие менталиста. Он уже ощущал подобное на тренировках с родовой гвардией. Махов запаниковал. Дверь его комнаты открылась. Вошли 2 неизвестных в масках. Гриша пытался закричать, не получалось. Один из неизвестных подошел к окну и открыл его, второй остановился у кровати Махова. Ужас охватил сознание Григория, но он не мог ничего поделать. Его тело начало деревенеть. Дальше Гришу просто выбросили из окна, как мешок с мусором. Но Махов не разбился, у земли его подхватил ветер. Неизвестные завязали Григорию глаза повязкой. Он ничего не видел, но чувствовал, его куда-то тащат. Потом его забросили в багажник и куда-то увезли. В какой-то момент Гриша резко отключился. Пробудился он в лесу, в одних трусах. На руках тяжелые кандалы. Махов заорал и резко замолк от неожиданности. «Он может говорить!» Гриша тут же завопил. «Мой дядя граф! Я племянник графа Льва Махова. Если вы сейчас же не отпустите меня, вам всем придет конец». Его сердце громко билось в груди. Гриша надеялся, что угроза подействует, ведь графский род — грозная сила. Но тут он услышал смех. Затем откуда-то из леса вылетела кровавая капля и пробила ему ногу. Махов завалился на бок и заорал от боли. «Теперь ты дичь», — раздался холодный голос. «Беги, может быть, выживешь». От ужаса Махов рванул прочь, сильно хромая. Он попытался использовать магию, но не смог. У него плохо получалось магичить без концентратора. Вторая кровавая капля пробила ему руку. Из глаз Гриши брызнули слезы, но он продолжал бежать, проносясь мимо деревьев. Совсем рядом раздался хохот, затем волчий вой. Справа выскочили 3 волков и бросились на Махова. Тот в ужасе взмахнул целой рукой и каким-то образом смог выпустить прозрачное лезвие, выплеснув в него всю магию. 3 волков развалились на части, сильно запахло кровью. Гриша упал. Совсем рядом, чиркнув по уху, прилетела еще одна капля. Махов заорал и вновь бросился бежать. Он чувствовал слабость, в нем почти не было маны, но он не мог сдаться. Гришу снова подстрелили. Он рухнул на землю и заплакал. Гриша хотел сдаться, но тут совсем рядом он услышал завывание волков. От ужаса в нем проснулось 2 дыхание. Он вскочил и рванул прочь. Впереди лес кончался. Махов выбежал, и его сознание начало туманиться. Снова менталист. Он рухнул на землю, потеряв сознание. Гриша проснулся утром. Он тут же начал судорожно ощупывать себя в поисках ран. Но ничего не нашел, все было чисто. Неужели это все было страшным сном? Гриша сел и оглядел свою комнату. Поднялся, проверил окно. Но так и не понял, открывали ли его. Вроде следов нет. Стоп, а это что? Гриша увидел на столе небольшую флешку. Откуда она тут? Он подошел к столу и замер. Рядом с флешкой лежал небольшой лист бумаги, и на нем корявым почерком было написано «Обязательно глянь». У Гриши задрожали руки. Он сразу понял, что добра от этой флешки ждать не стоит. Сглотнув, Гриша взял флешку и вставил ее в ноутбук. Следующие несколько минут он с ужасом наблюдал за самим собой, бегущим по лесу словно дичь, наблюдал за тем, как он плакал, как кричал. В конце записи экран стал черным. Появилась алая, словно написанная кровью надпись. «Молчи, или это видео станет достоянием общественности». Гриша попытался успокоиться. Он все не мог прийти в себя после осознания, что произошедшее с ним было реально. Смотря видеозапись, Махов вспомнил все в малейших деталях. Первым порывом было позвонить дяде и рассказать обо всем. Но, если видео всплывет, это разрушит его репутацию. Он станет посмешищем. Но нельзя же оставить все как есть. Гриша сел, сжал виски и начал усиленно думать, что же ему предпринять. Проснувшись, я первым делом обновил воспоминания клонов. Если ритуалист все сидел и работал, то Кровавый неплохо повеселился. Причем все его действия были согласованы не только с ректором, но и с родней пострадавших студентов. Ректор сам связался с ними и предложил провести небольшой эксперимент. Заверил, что никто не пострадает. Более того, благодаря полученному стрессу, студенты смогут значительно усилить источники. Из семи родов лишь четыре дали согласие. Вряд ли они до конца понимали, что именно грозит студентам. Иначе бы не согласились. Четверых студентов из этих родов мой клон с сотрудниками и похитил, после чего гонял по лесу. Эта ситуация служила для еще одной цели – проверить реакцию студентов на шантаж. Что они сделают? Будут молчать или обратятся к главе рода и расскажут обо всем? Или же сами начнут расследование, ведь я специально оставил некоторые подсказки. Это тоже многое расскажет о характере студента. Я поднялся и пошел в душ. Клон-ритуалист скоро пойдет проводить лекцию, а я займусь лже-гримуаром. Похоже, нам и правда удалось придумать кое-что крайне интересное. Ира вышла из лифтовой комнаты замка и радостно улыбнулась. Вроде она не так уж долго отсутствовала, но казалось, будто прошло много месяцев. Ире пришлось обращаться к ректору, чтобы ее отпустили домой. И если бы ей отказали, она бы сбежала. Ира не могла пропустить лекцию от главы рода. Она прошла в торжественный зал, преобразованный в лекционную. Сейчас тут стояли ровные ряды учебных столов и стульев, а напротив них небольшой подиум с гигантской артефактной доской. Ира поспешила занять место за первой партой. Положив туда сумку, она огляделась и пошла общаться с ребятами, которых давно не видела. С Толиком, с Машей, с новенькой Мариной, с которой так и не успела нормально познакомиться. А еще с теми, кто присоединился к роду вместе с тетей Николь, с чванливым Леоном, который в последнее время, правда, стал гораздо тише, с зеленоволосой Настей, которая ненавидела учиться и пропускала большинство уроков академии, но на лекцию предка все же пришла. И с многими другими родичами, некоторых Ира видела всего несколько раз. Например, тут присутствовал магистр Алексей, старший сын тети Николь. Он важно стоял вместе с женой и что-то обсуждал с Марго. Или целитель Марк, который беседовал с радостной Катей. Ире нравилось, что все ее знали. Старшие относились к ней с одобрением, младшие же слегка сторонились, но Ира уже привыкла к такому отношению. ведь из-за проклятия она не могла нормально показывать эмоции. Впрочем, к самому проклятию Ира уже привыкла. Оно продолжало доставлять неудобства, да и снег иногда из ушей шел, но в целом все было неплохо. «Внимание!» — раздался строгий голос Амины. «Глава идет! Садитесь на свои места!» Ира поспешила занять свое место и открыла тетрадку. Ей было крайне любопытно, что же расскажет глава рода. А вот и он. Предок, пружинищей походкой, вошел в аудиторию и сразу направился к подиуму. Ира внимательно следила за ним. Хоть он совершенно никак не отличался от того главы, которого она помнила, но ей казалось, что он немного изменился. «Магия!» — громко сказал предок, обведя полную аудиторию взглядом. «Все вы знаете, что магия — это способность манипулировать маной и менять реальность вокруг себя. Но давайте копнем глубже», — он сделал паузу. «Тысячу лет назад на Земле не было ни одного мага. Все изменилось, когда открылись 9 врат. Новый вид энергии хлынул на Землю и начал трансформировать все вокруг, от природы до людей. Младенцы начали рождаться немного другими, старики жили чуть дольше и становились здоровее. Магия разделила человечество на до и после. Есть теория, по которой люди произошли от обезьян, и многие тысячелетия шла эволюция. Так вот, после появления маны, можно сказать, человек перешел на следующую ступень эволюции. «Почему?» — спросите вы. Глава махнул жезлом. В воздухе появилась иллюзия человека, раскинувшего руки в стороны. Затем по его телу замелькали множество тонких дорожек. «У людей появились энергоканалы и источник», — веско сказал глава. Его жезл выпустил небольшой световой луч, длиной где-то в метр. Глава ткнул этим лучом в солнечное сплетение иллюзорного человека, в место, куда стекались все тонкие нити. «Причем энергоканалы и источники есть у каждого, и у немагов в том числе. Просто у магов они более ярко выражены, и они способны пройти через инициацию. В то время как у немагов энергоканалы очень слабы, и инициация их попросту убьет. К слову, в далеком прошлом из-за этого погибло немало людей». Голограмма заколыхалась, в центре груди появилась тонкая дымка. «Первая стадия источника — форма тумана», — продолжил глава. «Тут дымка сгустилась и стала жидкой. Вторая стадия источника — форма жидкости, затем лужица сгустилась в кристалл. Третья стадия источника — кристалл». Хоть Ира и знала в общих чертах то, о чем говорит глава, но было крайне интересно наблюдать за его иллюзиями. «Теперь же давайте копнем еще глубже». Иллюзорный человечек сдвинулся в сторону. На его месте появился туман с тысячей тоненьких нитей, ведущих к нему. Глава начал подробно рассказывать о природе источника. Он говорил, что каждый маг должен как можно глубже познать свой источник. Должен погрузиться в него сознанием. Чем глубже он сможет познать свой источник, тем легче будут его прорывы. Он рассказал о 3 формах медитации. Сперва ощущение источника, затем ощущение энергоканалов и, наконец, погружение в источник. Затаив дыхание, Ира широко раскрытыми глазами все это слушала. В академии такого не говорили, и, судя по заинтересованным лицам других родичей, они тоже об этом не знали. Ира бегло огляделась и увидела старика, который стоял у двери, скрестив руки и опершись о стену. Он тоже с интересом слушал главу. Ира раньше не видела этого старика, но от него исходила опасность, которую ощущала даже она со своей слабой чувствительностью. А глава продолжал рассказывать. Он поведал про природу энергии, про магию, про то, как именно источник работает и влияет на мир вокруг, и про то, почему человек должен быть ментально готов к прорыву. «Причина простая», — объяснял он. «Проходя через жизненные испытания, через трудности и страдания, маг закаляет свой разум и в какой-то мере душу. Именно боль, душевная и физическая, укрепляет душу мага. Магия не будет повиноваться тому, кто слаб. Поэтому так часто бывают провалы при переходах на следующий ранг. И чем выше ранг, тем опаснее эти провалы. Глава все рассказывал и рассказывал, а Ира внимательно слушала, забыв записывать. Причем слушала не только она, но и все старшие члены рода, включая Амину и Николь. Глава перешел к следующей теме, к сути заклинаний. Сначала нейтральных, потом стихийных. Рассказал, почему так важна склонность к тому или иному аспекту. Рассказал, что будет, если выбрать не свою школу магии. Он рассказывал то, о чем Ира нигде не слышала. И судя по реакции остальных, не только она. Я сидел, подогнув под себя ноги, и внимательно смотрел в центр ритуального круга диаметром 5 метров. Прямо сейчас этот круг горел, а рунные цепочки вокруг него исчезали одна за другой. Они превращались в частички, которые поднимались в воздух и присоединялись к серебряному жидкому шару, висевшему в метре над ритуальным кругом. Жидкий шар постоянно колыхался, будто кто-то внутри пытался вырваться. Дождавшись нужного момента, я зачерпнул энергию из внешнего источника, мое тело засветилось, и начал зачитывать заклинания. Ритуальный круг вспыхнул, и множество предметов в его узлах начали подниматься в воздух и поглощаться шаром. Вот в нем исчез немаленький рулон кожи высшего дракона четвертого шага, который я выменил у Борислава. Повезло, что у него вообще был такой. Следующим залетел маленький золотистый кристалл, сердце солнца. Его я получил у гипнотитанов вместе с двумя эссенциями. Это один из редких ингредиентов магии обмена. Без него не получилось бы создать лже-гримуар. Следом шар начал поглощать другие ресурсы. Разные минералы, части монстров и даже парочку металлов. Наконец остался последний ингредиент – эссенция магии обмена. Стеклянная сфера с эссенцией находилась прямо под шаром и пока была закрыта. Я указал на нее жезлом, верхняя половина сферы аккуратно отсоединилась. Золотистая жидкость устремилась вверх и была поглощена серебряным шаром. Жидкий шар начал менять форму. Сперва стал прямоугольным, затем принялся делиться на части, на ровные прямоугольники. Два из них были потолще, это переплет, а остальные тонкие – страницы. Прищурившись, я посчитал количество тонких прямоугольников и усмехнулся. 16 штук? Очень неплохо. Все прямоугольники медленно опустились на пол. Тонкие стали белыми, а толстые – темно-коричневые. Я осторожно подобрал их и начал соединять в книгу. Листы сами сращивались с корешком, поэтому мне не понадобилось много времени, чтобы закончить. Несмотря на то, что листов было всего 16, книга была толщиной с полпальца. Нет, листы не были такими толстыми. Просто таков уж этот артефакт. Он гордая книга, а не жалкая тетрадка. Поэтому и толстый, хоть в нем 16 листов отроду. Я осторожно провел ладонью по шершавой темно-коричневой обложке. Волнительно. Открыв книгу, я начал напитывать ее энергией, закрепляя нашу связь, и смог в полной мере ощутить этот артефакт. Затаив дыхание, я прислушивался к своим ощущениям, а затем запрокинул голову и расхохотался. Да, все вышло, все получилось. Я поднялся, крепко сжимая лже-гримуар. Хотя нет, его уже нельзя так называть. Этому артефакту нужно новое название. Может, гримуар Юсупова? Ну а что, звучит? Закрыв книгу, я подошел к столу. Осталось добавить последний штрих. В инструкции по созданию лже-гримуара говорилось, что на лицевую часть обложки нужно нанести простенький ритуальный круг с пентаграммой. С помощью специального металлического пера я нарисовал этот знак, использовав в качестве чернил свою кровь. У меня появилось необычное чувство, словно гримуар стал более целостным, завершенным. Я снова расхохотался. Мне не терпелось проверить главные свойства моего гримуара, которое сильно отличает его от обычного. Я уже приступил к подготовке нового ритуала, как вдруг дверь открылась, Вошел клон-ритуалист. «Получилось?» — тут же спросил он, горящими глазами глядя на гримуар. «Да», — кивнул я. «Как прошла лекция?» «Вроде нормально. Когда уходил, все хлопали». «Ты неплохо подготовился». «Ага», — клон усмехнулся и вытащил из кармана несколько пентаклей. «Пришлось заранее подготовить несколько иллюзорных ритуалов. Но это мелочь. Ты уже проверил?» «Пока нет, собираюсь». Он начал помогать мне, и вскоре новый ритуальный круг был готов. Все нужные руны нанесены. В этот раз круг был гораздо меньше и не требовал новых ингредиентов. Точнее, нужен был только один. Я аккуратно достал сферу с эссенцией магии крови, и мой взгляд зацепился за одну деталь. «Смотри», — я махнул жезлом, и ко мне подлетела пустая сфера, где раньше была эссенция магии обмена. На ее поверхности было нацарапано на древне-айтернском языке название какой-то школы или ордена. А на сфере, в которой находилась эссенция магии крови, был нанесен странный серебристый оттиск, явно тоже обозначающий принадлежность к организации. Видишь, эти сферы делали разные организации. Скорее всего, и хранились они в разных местах. «Да», — кивнул клон, тоже изучая сферы. «Похоже, гипнотитаны награбили немало сокровищниц. Интересно, сколько у них всего таких эссенций?» «Не знаю, но чем больше, тем нам лучше». Я усмехнулся и передал клону гримуар. Затем установил в центре круга сферу с эссенцией магии крови и зачитал заклинание. Круг вспыхнул. Клон осторожно отлевитировал гримуар, и тот завис над кругом. Я открыл сферу с эссенцией и зачитал заклинание. Гримуар втянул в себя эссенцию магии крови. Пентаграмма на обложке слегка засияла и потухла. Но ее цвет явно стал насыщеннее. Я схватил гримуар и направил на него ману, прислушиваясь к ощущениям. «Получилось?» — нетерпеливо спросил клон. «Да», — кивнул я. Мы оба рассмеялись. «Я создал новый вид гримуара». Изначально план был прост. Я хотел создать гримуар, который сможет подниматься в рангах. И у меня получилось. Только для каждого поднятия требовалась одна эссенция магии обмена. Первоначально гримуар мог хранить в себе только высшие ритуалы первого шага. Если добавить в гримуар еще одну эссенцию магии обмена, он сможет хранить ритуалы второго шага. Вдобавок количество страниц увеличится. Так вплоть до третьего шага. А вот дальше, по моим прикидкам, придется пожертвовать двумя эссенциями магии обмена, чтобы гримуар смог хранить в себе ритуалы четвертого шага. Не знаю, можно ли еще усилить его, но пока хватит и того, что есть. Однако клон решил пойти дальше. Он помнил об эссенции магии крови, о моих планах усиления жезла и о том, что гипнотитаны готовы и дальше обменивать эссенции, значит, у них они есть. Клон попробовал улучшить гримуар, и у него получилось. По сути, и сейчас гримуар способен поглотить любую эссенцию. Например, он поглотил эссенцию магии крови, и любой кровавый ритуал, заключенный в гримуаре, при высвобождении будет обладать повышенной мощностью. Не сильно, процентов на 10-20, но это уже существенная помощь. И это еще не все. Гримуар способен поглощать любую эссенцию, например, эссенцию магии металла. Тогда некоторые из моих ритуалов, связанных с цепями, усилятся. Или эссенцию магии призыва. В общем, логика понятна. Да, это невероятно расточительно. Ведь эссенция магии – ценнейшее сокровище высшего ранга. Она может появиться лишь случайно в местах, где определенный аспект особенно силен. Например, эссенцию магии огня чаще всего находили в жерлах вулканов. На Земле, насколько знаю, вообще еще ни разу не находили эссенции. Скорее всего, энергии Земли просто не достигла того уровня, чтобы могли появляться такие сокровища. Есть еще кое-что. Кроме особенного места, нужны десятилетия, если не столетия, для появления подобного сокровища. Поэтому они так ценились. С помощью эссенций можно усиливать жезлы и создавать редчайшие артефакты под конкретного мага. Как я создал гримуар, который будет слушаться только меня и со временем будет ощущаться как продолжение моего тела. Но я все равно готов действовать столь расточительно. Ведь был еще один плюс. Чем больше эссенций поглотит мой гримуар, тем проще будет повысить его шаг. Точно я в этом не уверен, но, скорее всего, если мой гримуар поглотит еще 9-10 эссенций, то для перехода на четвертый шаг потребуется не две эссенции магии обмена, а одна. В общем, количество с трудом, но заменит качество. А гримуар третьего шага и гримуар четвертого шага совершенно разные по качеству артефакты. Поэтому я и готов так потратиться. Теперь пора проверить, как работает гримуар, с предвкушением сказал я. «Может, атакуем лагерь Кудровых?» — предложил клон. «Чтобы не расслаблялись». «А почему бы и нет?» — усмехнулся я. «Устроим им небольшую встряску. Пусть помучаются. Не одних же студентов кошмарить».